Глава 4. Айка. «Эй, ты где пропадал-то, мелкопузая? Я же как бы волнуюсь». Я прислушиваюсь к звукам, доносящимся из динамика. Музыка, топот, звон, смешки. Хм, волнуется он как же. Прямо весь извелся. Но я устала до такой степени, что возмущаться за мелкопузую и вредничать совершенно нет сил. К тому же Вадим сегодня здорово меня выручил. «Я уже домой приехала». Зажав мобильник между плечом и ухом, я закрыла амбарный замок на двери ветхого сарайчика, временно служившего моим гаражом. «Вадь, спасибо, что маму встретил». «Да, ерунда. Встретил и встретил. Обращайся, мне несложно. Ключи от твоей хаты я ей передал. А маман у тебя, кстати, ничего, симпотная. Только ты на нее вообще не похожа. Не, в смысле, ты тоже малявка симпатичная, но другая». Спешит исправиться Вадим, но с тем же успехом он сейчас мог бы меня и мартышкой назвать, мне до звезды. «Айк, ты это, сама-то как?» «Отлично. Я сегодня ударница». Руки, правда, отваливаются. Вадим странно хмыкает, и до меня вдруг доходит, что «отлично» у меня никак быть не может. Мы же сегодня бабаню похоронили. Но мой друг слишком хорошо меня знает и вряд ли станет давить на совесть. «А ты хоть на похороны успела?» — осторожно интересуется. «Успела, Вадь». «А, ну, молоток». Он облегченно выдыхает и мгновенно переводит тему. «Колись, что у тебя там сегодня, хлебный денёк? Сколько натруженных шеи и хребтов попались в эти нежные ручки?» «Да там ничего путного, одни халявщики. Заплатят за шею, а потом... О, я можно еще пониже, а то так спина ноет». Я подхватила тяжелые пакеты с продуктами и, крякнув, почти бегом рванула к своему подъезду. «Да фиг с ними. Я о другом хотела. Прикинь? Та-дам! Я задаток за Боровскую взяла». «Да ладно!» — искренне удивился Вадим. «И кто рискнул? А если соседи стуканут?» «Не, не должны. Я той языкастой бабке банку меда приперла и 5 кило сахара. Мне бы сделку успеть провести, а потом пусть рассказывают». «Ну ты жучка!» — восхищенно присвистнул мой Вадька. И я довольно заулыбалась. Комплимент, однако. «А совесть — это не ко мне. Совесть на хлеб не намажешь. Ни за коммуналку, ни за учебу ею не расплатишься. И за помины тоже. Мораль такова. Кто хочет чистую квартирку, пусть покупают с нуля. Так-то вот. А каждая вторичка обязательно со своей тухлой историей». Взобравшись на 4-й этаж, я быстро свернула разговор и приложила ухо к двери. Тишина. Может, мама спит? Оказалось, показалось. Никаких следов присутствия мамы здесь нет. А где же ее вещи? В тихой, непривычно пустой квартире потеря внезапно обрушилась на меня невыносимой тяжестью. Здесь каждый сантиметр напоминает о бабане. И поверить, что ее больше не будет, просто не получается. Невозможно. Кажется, прямо сейчас откроется дверь в ее комнату, и недовольный голос гаркнет: «Мой руки, шаболда! Небось, опять голодная, как собака!» Голодная, бабань, как стая зубастых волков. Закрывшись в ванной, я долго и тщательно намыливаю руки и разглядываю себя в зеркале. И правда мелкопузая. Может, мне каре сделать? Со своим ростом я уже давно смирилась. 1,59 м — это мой пожизненный приговор. И на округлые формы тоже надежды мало. И мама, и бабаня стройные, а отец... В глубине квартиры что-то громыхнуло, заставив меня вздрогнуть. Выключаю воду и прислушиваюсь. А шумно выдохнув, понимаю, что несколько секунд не дышала. Вот дурная. Это же Рича хулиганит. Я взбираюсь на край ванны и аккуратно снимаю решетку вытяжки. Достаю начатую пачку сигарет, зажигалку и, прикурив, с наслаждением затягиваюсь. Понимаю, что спалить меня некому, но все же делаю это тихо, и дымок выпускаю точно в вытяжное отверстие. Это мой ежевечерний тайный ритуал, и я не стану ему изменять. Забив пустой холодильник продуктами, я сделала себе гигантский бутерброд и, быстро прошмыгнув мимо бабаниной двери, сбежала в свою комнату. Вот теперь я дома. С размаху плюхаюсь на диван и жадно вгрызаюсь в мягкую булку и остро пахнущую колбасу. М-м-м. «Айка, добрый день!» «Вечер уже!» — отвечаю с набитым ртом. «Устала?» «Угу». «Устала?» «Устала, глухарь!» — огрызаюсь, не поворачивая головы. «Шаболда!» — прозвучало возмущённое рявканье у меня над ухом. «Ужас! Голосом бабани!» Покрывшись гигантскими мурашками, я оглянула себе за спину. «А кому я сейчас клюв скотчем перемотаю?» Ричард, 2-килограммовый ворон-переросток, стремительно запрыгал по спинке дивана прочь, недобро поглядывая на меня одним глазом. Обиделся. «Прости, Ричи, я пошутила. Колбасу хочешь? Ну, я же вижу, что хочешь». Я отщипнула кусок пахучей колбаски и протянула своему питомцу. Но гордый Ричард спрыгнул на пол и, не оглядываясь, пошел в свою комнату, на балкон. А по пути следования умышленно нагадил на мой чистый пол. Вот засранец. Мама наверняка будет в шоке. И только я об этом подумала, как в коридоре взвыл домофон. Пусть это будет она. Уже 40 минут мы сидим на нашей крошечной кухне. Мама, пребывая в легком подпитии, увлеченно рассказывает, как несправедливо сложилась судьба у ее школьной подруги Маринки. И училась та кое-как, и красотой не блистала, а мужика себе оторвала, гляди-ка, умного, богатого, щедрого. И Маринка теперь не работает, а только занимается домом и ребенком. Всего-навсего одним ребенком. Вот за что ей. Мне плевать на незнакомую Маринку. Я молча пожимаю плечами и разглядываю свою маму. Она почти не изменилась. Такая же стройная зеленоглазая блондинка. И это несмотря на то, что она родила 4 детей. Мама у меня человек публичный, и поэтому всегда тщательно следит за своей внешностью. «Мам, а как там девчонки?» Перебиваю ей рассказ о Маринкиной крутой и дорогущей тачке. «Но вы же, кажется, общаетесь?» Недовольная тем, что ей не дали договорить, мама раздраженно передергивает плечами. «Шурочка не прошла на бюджет и теперь ищет работу, а Степашка пока, к счастью, в школе». «Мне вот непонятно, зачем было мудрить с именами детей, регистрируя их как Александрину и Стефанию, чтобы потом всю жизнь называть Шурочкой и Степашкой? Конечно, я все знаю про своих девчонок, ведь мы постоянно общаемся в сети и иногда созваниваемся. Но мне хочется поговорить с мамой о нашей семье, а не о Маринкиной. А еще, наверное, я жду, что мама спросит: «Ну а ты как живешь, Ая?» Я не стану вдаваться в подробности, просто скажу, что все хорошо. Пусть только спросит». И мама спрашивает: «А как поживает твой брат? Тебя совсем не интересует?» «Абсолютно». «И как он?» — вежливо спрашиваю. «Наш Алекс поступил на юрфак», — с гордостью объявляет мама. «Наш Алекс. Не Сашка, а Алекс. Так-то вот. Наследник, первенец, любимчик. Вообще-то малышку Стефанию мама тоже обожает, но Алекс...» 18 лет назад моей маме посчастливилось разродиться двойняшками, и на радостях она назвала их одинаковыми именами. Но почти сразу Александр и Александрина сократились до Алекса и Шурочки, чтобы не путаться. Еще 30 минут я терпеливо выслушиваю мамины жалобы на папу, на бабку Валю, папину маму, и на страшные киевские цены. И когда от усталости мама начинает клевать носом, я с надеждой предлагаю: «Мам, ты уже спишь совсем? Давай я тебе постелю». «Ой, правда», — вяло бормочет она. «Что-то я совсем никакая». «Погоди, я сейчас». Торопливо срываюсь с места. «Принесу тебе полотенце». В бабанину комнату я вхожу очень решительно, но, не дойдя до шкафа, замираю и осматриваюсь. Здесь все так, будто она лишь на минутку вышла. На столике возле кровати лежит раскрытая толстая книга, а поверх нее очки. Я подхожу ближе, чтобы посмотреть название книги, и в этот момент раздается душераздирающий мамин виск.